Дурман-трава. Застала ночь бродячего торговца в пути. Вот он и свернул в деревенскую тратторию. Торговец поставил в угол короб, в котором носил товары, и попросил хозяйку приготовить ужин. Хозяйка отправилась в кухню, чтобы зажарить яичницу со свининой. Разжигает хворост в очаге, а сама думает: «Хотела бы я знать, что у постояльца в коробе». Жарит яичницу, а про себя приговаривает: «Короб-то, видно, полон всякой всячиной. Когда его торговец в угол ставил, пол так и задрожал». Подает хозяйка сковородку постояльцу, а сама на короб косится. Какой кому прок от этого короба? Одна хозяйка ленточку купит, другая — пряжку. Весь товар и разойдется по мелочам. А если бы все это, да в одни руки, в мои, например? Тем временем постоялец съел яичницу, вытер сковороду коркой хлеба и задремал тут же на скамье. А хозяйка побежала к своему мужу и зашептала: «Ох, если б ты знал, чего только нет в коробе у торговца! И тебе на куртку да штаны хватило бы, а обо мне и говорить нечего. Уж я бы себе нашила платье. Как сделать, чтобы торговец ушел, а короб остался?» «Ничего нет проще», — ответил муж. «Подлей ему настоя дурман травы. Кто хоть каплю этого настоя выпьет, у того память так и отшибет. Постоялец уйдет, а короб забудет. Вот он нам и достанется». Жена очень обрадовалась. Побежала она на луг, нарвала дурман травы, заварила ее в чайнике и влила в стакан вина 3 капельки настоя. А торговец все спит да спит на скамейке. Хозяйка растолкала его и говорит: «Проснитесь, сеньор, я вам принесла стакан вина». «Так ведь я вина не заказывал», — удивился торговец. «У нас в трактории такой порядок», — объяснила хозяйка. «Кто закажет яичницу, тот бесплатно получает и вино». «Хороший у вас порядок», — воскликнул торговец и залпом осушил стакан. Потом он лег поудобнее и захрапел опять. Хозяин и хозяйка тоже улеглись, но сон к ним не шел. Всю ночь они шептались, как распорядятся нежданным богатством. Заснули оба только под утро. А проснулись от того, что солнце так и било им в глаза. Хозяйка встала, заглянула в комнату, где спал постоялец, и принялась бронить мужа. «До седых волос дожил! А все чужим россказням веришь и мне голову морочишь. Старый ты дурак! Скажи, что твоя дурман-трава стоит? Нет ведь короба, унес его постоялец». «Ну, короб унес, значит, что-нибудь другое забыл», — сказал муж. «Дурман-трава свое дело непременно сделает». «Да говорю тебе, ничего он не забыл», — закричала жена. «Не может этого быть», — твердил муж. «Раз отвара хлебнул, должен забыть». Тут жена хлопнула себя по лбу. «Так оно и есть. Вот видишь, я прав», — сказал довольный муж. «Что же он такое забыл?» «Забыл заплатить за ужин и ночлег. Вот что он забыл».